«Иди в горницу», — сказала Дила. «Там окна на три стороны выходят. И тихо там. Все услышишь, что на улице делается. Только вот ставни там нет. А окна я намертво заколотила». «Намертво?» — Гис хмыкнул. «Ну пойдем, посмотрим». 23. В горнице было еще холодней, а тьма загустела так, что ею, казалось, можно было захлебнуться. Когда хозяйка шагнула в дверной проем и приподняла светильник, обретшие форму тени шарахнулись в стороны. Они были словно живые, и Гис невольно схватился за меч. «Я принесу тебе свечу», — сказала Дила, пропустив гостя вперед. Сама она осталась у порога. Казалось, женщина боится сделать еще шаг. «Можешь лечь на сундуке, он достаточно большой и крепкий. Если не понравится, укладывайся на полу. Но здесь водятся мыши». «Я не боюсь мышей», — сказал Гис. «В темноте они могут напугать даже самого храброго человека», — сказала женщина. И Гис не нашелся, что ответить. «Я принесу тебе овчину, чтобы укутаться», — сказала Дила. «Здесь очень холодно». «У тебя всегда так?» «Нет». Она хотела еще что-то сказать, но осеклась. «Только несколько последних дней», — предположил Гис. «Да», — чувствовалось, что женщина не хочет говорить на эту тему. «Начиная с той самой ночи, когда впервые появился мертвяк». «Так убей его!» — внезапно зло и напористо, — сказала женщина. «Убей его, и мой дом снова станет теплым и уютным». «Возможно», — спокойно проговорил Гис. «Но прежде я бы хотел услышать то, что ты ото всех скрываешь». Даже при тусклом свете фитиля было заметно, как дрогнуло лицо Дилы. Но женщина мгновенно справилась с собой, нахмурилась, поджала губы. «О чем ты говоришь, охотник?» «Ты отлично меня понимаешь». «Кажется, нет». Гис приблизился к ней вплотную. Посмотрел в глаза. Сказал вкрадчиво. «Ты же видела мертвяка, признайся». «Нет». «Ты узнала его?» «Нет». «Нет!» В голосе женщины послышался страх. «Но страх чего?» «Кто это был? Твой муж? Твой пропавший муж? Скажи мне!» – напирал Гис. «Я не видела его!» Женщина вжалась в стену. «Я не знаю, кто это! Не знаю!» «Почему он приходит сюда? Ты догадываешься? Ты знаешь!» «Нет! Не знаю!» Дила оттолкнула охотника. «Я ничего не знаю! Я позвал от тебя, чтобы ты его убил!» «А ты мучаешь меня!» «Ладно», — сдался Гис, отступая. «Я надеялся, что ты мне поможешь. Но если ты не хочешь говорить, не надо. Все равно я точно знаю, что у тебя есть какая-то тайна. И я в любом случае докопаюсь до ее разгадки. И для тебя же будет лучше, если это произойдет раньше. А иначе я не смогу выполнить то, ради чего я здесь. Я не сумею защитить вашу деревню. Тебя и твоих детей». Дело вздрогнуло, словно ее ударили. Растерянно опустила глаза, обмякла, сутулилась. Пробормотала чуть слышно. «Это он». «Что?» Гис взял ее за плечи, встряхнул. «Что ты сказала?» «Это он», — повторила женщина. «Это Гест, мой муж». «Ты видела его?» «Только его силуэт». «Слышала его?» «Да». «Он что-то говорил?» «Он стонал». «Я не уверена, но мне показалось, что он звал меня и детей. И просил, чтобы его впустили. Жаловался, что страшно голоден». «Ты разговаривала с ним?» «Нет». «Нельзя разговаривать с мертвяками». «Я не сказала ему ни слова». «Но ты знаешь, почему он вернулся?» «Нет». «Ты догадываешься, из-за чего твой муж стал мертвяком?» «Нет». Женщина отвечала твердо. Но Гис чувствовал, что она снова врет. Или не говорит всей правды. «Скажи мне», — напирал Гис, — «доверься. Это поможет и мне, и тебе». «Я уже все сказала». «Ты не сказала самого главного». «Мне больше нечего сказать». «А о заброшенном доме напротив? О нем тебе тоже нечего сказать?» Женщина запнулась, застыла с открытым ртом, буряя взглядом лицо Гиза. Светильник в ее руке заметно дрожал. По стенам и потолку плакали тени. «Уходи!» Она вдруг силой толкнула дверь. «Вон отсюда! Немедленно!» «Эй!» Гис даже растерялся. «Чего это на тебя нашло?» «Убирайся прочь из моего дома!» «А как же мертвяк? Я обещал вас от него избавить. Я должен это сделать. Обязан!» «Ты...» Голос женщины задрожал. «Ты специально меня мучаешь!» «Нет же!» – запротестовал Гис, чувствуя себя глупо и неуютно. «Я просто делаю свою работу!» «Ты обвиняешь меня в чем-то? Я не понимаю!» Женщина закрыла лицо свободной рукой, всхлипнула. «Я ни в чем не виновата!» «Хорошо, я тебе верю!» В этот момент Гис действительно усомнился в себе, в своих подозрениях, догадках, предчувствиях. «Я просто пытался как следует во всем разобраться!» Дила тихо плакала, а Гис все оправдывался, начиная злиться на себя, на собственную неуверенность. «Я думал, я надеялся, что ты можешь что-то прояснить. Я же чужой здесь. Я не знаю всего. А каждая мелочь может оказаться важной.